Она сказала только, что такие вот цыгане-бретонцы-китайцы родом из Метца в ее вкусе. В комнате низкая лампа отбрасывала свет на потолок, образуя там большую звезду. Дани дала себя раздеть, держась за его шею правой рукой. Он долго ласкал и целовал ее, прежде чем снять с нее пуловер, прежде чем откинуть простыню, прежде чем самому раздеться. Прижавшись к ней, он качал ее то на одной руке, то на другой, и ее светлые волосы касались его щеки. Приникнув к его плечу, она что-то шептала, и он чувствовал ее горячее дыхание, слышал, как бьется ее сердце, видел, как сомкнулись ее ресницы. Позже, когда он спал, положив голову на ее правую руку, она целовала его обнаженную спину, узкую, красивую. Потом, стараясь не потревожить его, погасила свет и тоже заснула. Ее не оставляло ощущение, будто она каждый час просыпалась, но, видимо, это было от того, что она спала, прижавшись губами к его плечу, и все время чувствовала его присутствие. А позже, когда было уже светло, и в комнату сквозь шторы проникал голубоватый свет, она, еще не открыв глаза, почувствовала, что он смотрит на нее. Он нежно прошептал Дани: «Дани, тебе хорошо?» Вместо ответа она звонко рассмеялась, а он, хотя и не собирался больше спать, снова закрыл глаза и уснул сладким сном. Осторожно, чтобы не разбудить его, она выскользнула из его объятий, надела очки с обыкновенными стеклами и, закрыв дверь в ванную комнату, пустила воду тоненькой струйкой. Ее лицо в зеркале показалось ей чужим. Она с удивлением смотрела на него. Если не считать небольших кругов под глазами, на нем не осталось и следа вчерашней растерянности, а солнце уже успело за день тронуть его загаром. Когда она проходила по комнате, она собрала валявшуюся на ковре одежду, повесила на вешалку брюки, рубашки, серый пуловер. Этого теперь она уже знала его имя — Жоржа. Как там его дальше? В одном из карманов она нащупала бумажник, и ей пришла в голову омерзительная мысль посмотреть его содержимое, но она без особых усилий отказалась от нее. Нельзя же опускаться до уровня ревнивой жены лишь потому, что ты повела себя как женщина легкого поведения. А вообще-то она хотела узнать только одну единственную вещь. Завернувшись в махровое полотенце, она вернулась в комнату, склонилась к нему, растормошила и спросила, правда ли, что 14-го он уезжает куда-то к черту на рога. Он уверил ее, что это шутка, просто он хотел разжалобить ее, дать ему поспать. Она заставила его поклясться, что он не собирался никуда отплывать. Он чуть приподнял над подушкой правую руку. «О, клянусь, ты начинаешь всерьез досаждать мне», и снова погрузился в сон. Она приняла ванну, тихим голосом заказала по телефону кофе, взяла в дверях у горничной поднос с завтраком, отдала ей погладить свой костюм, он почти высох. Она выпила две чашки безвкусной бурды, разглядывая лежавшего на ее кровати чужого мужчину, который уже стал ей близок. Потом, не выдержав, заперлась в ванной комнате и изучила содержимое его бумажника. Он оказался не Жоржем, а Филиппом Филантери, родился в Париже и был моложе ее ровно на 6 дней. Ей было приятно узнать, что оба они родились под одним знаком зодиака, следовательно, их гороскопы хотя бы не будут противоположными, но когда она увидела билет на теплоход, ее охватила паника. Он действительно отплывает 14-го в 11 часов с набережной Жильет, только не в Гвинею, а в Каир. Так ей и надо, нечего было лезть в бумажник. Она приготовила ему ванну, заказала плотный завтрак, который он проглотил с большим аппетитом прямо в ванне. Дани, завернувшись в махровую простыню, сидела на краю ванны рядом с ним. Он был спокоен. Она смотрела на его мокрые волосы, огромные черные жуликоватые глаза, невероятно длинные ресницы, крепкие мускулы, ходившие под кожей, и как могла уговаривала саму себя. Да, у него нет несу, и встреть он не ее, а любую другую женщину, все было бы так же. Тогда чего же она хочет? Она говорила себе: «Боже мой, сегодня уже воскресенье, 12-е. Но он может передумать и не уехать, ведь мужчины, как и женщины, не ложатся в постель, не любя хоть чуть-чуть. Одним словом, всякую чепуху». Он попросил по телефону, чтобы принесли его чемоданчик, который он оставил в своем номере. Достал из него немного помятый светлый летний костюм, надел его, повязав черный галстук. Он сказал, что теперь носит только черные галстуки, так как у него умерла мать.